Глава 101. Ночной дозор. Идентон. Дом преподобного Макмиллана стоял у воды. Благословение в жаркую погоду. Вечерний бриз уносил прочь духоту и дымный чад, и комаров. После ужина мужчины собрались на просторной террасе и с наслаждением курили трубки. До конца расслабиться Роджеру мешало чувство вины, которая терзала его при мысли о том, что супруга преподобного вместе с тремя дочерями трудятся, не покладая рук. Моют посуду, убирают со стола, метут полы, варят оставшиеся от ужина кости вместе с чечевицей для завтрашней похлебки, укладывают детей, да и вообще хлопочут в душных комнатах. Дома он бы непременно взял на себя часть работы, иначе заработал бы выволочку от Брианы. Но здесь предложение помощи не вызвало бы ничего, кроме недоумения. Так что он мирно сидел, наслаждаясь прохладным ветерком. Наблюдал за лодками, скользившими по воде, прихлебывал из чашки то, что здесь выдавали за кофе, и вел приятную мужскую беседу. В распределении ролей в XVIII веке были свои преимущества. Обсуждали новости с юга. Губернатор Мартин бежал из Нью-Берна. Форт Джонстон сожгли. Большинство жителей Идентона были убежденными приверженцами вигов, а компания подобралась в основном из представителей духовенства. Преподобный доктор МакКоркл, его секретарь Уоррен Ли, преподобный Джей Макмиллан, преподобный Патрик Дуган и, помимо Роджера, еще четверо соискателей, ожидавших рукоположения. И все же за сердечным тоном беседы слышались политические разногласия. Сам Роджер говорил немного. Ему не хотелось отвечать неблагодарностью на гостеприимство Макмиллана, вступая в споры. К тому же перед завтрашним обрядом его внутреннему состоянию была более созвучна тишина. Его любопытство неожиданно пробудил новый виток беседы. Двумя месяцами ранее Континентальный конгресс, собравшийся в Филадельфии, отдал командование Континентальной армии генералу Вашингтону. Уоррен Ли как раз был в Филадельфии и живописал собравшимся битву при Банкер-Хилле. «Представляете, генерал Паттнам перебросил на перешеек полуострова Чарльстон вагоны с землей и кустарником. Слышали об этом, сэр?» Ли любезно повернулся к Роджеру. «Так вот, полковник Прескотт уже был там с двумя отрядами ополченцев из Массачусетса и еще одним из Коннектикута. Всего, наверное, с 1000 человек. Боже правый! Ну и смрад стоял от лагерей!» Ли был уроженцем Вирджинии, и в его речи сквозил мягкий южный акцент. Впрочем, веселые нотки тут же испарились, когда он продолжил рассказ. «Генерал Уорд отдал приказ укрепить холм, который местные зовут Банкер-Хилл. Там, наверху, старый редут. Но полковник Прескотт поднялся туда вместе с инженером, мистером Гридли, и без особых церемоний сделал по-своему. Оставил там отряд, а остальным велел укреплять соседний холм. Бридз-Хилл. У того расположение более удачное, он ближе к гавани. И все это ночью, только представьте. Я был с ополченцами из Массачусетса. И мы сначала полночи шли, а потом до рассвета копали окопы и возводили по периметру стену высотой в 6 футов. Когда занялся рассвет, мы спрятались за укреплениями. И как раз вовремя. В гавань зашел английский корабль. Живой, так он назывался. Едва рассвело, с него принялись палить. Захватывающая картина. По воде еще туман стелется, а в нем то и дело загораются красные всполохи. Только зря они палили. Почти все ядра в воду попадали. Одно китобойное судно все же задели. Оно загорелось. Матросы вниз попрыгали, как блохи. Потом с причала англичанам кулаками грозили. А живой как пальнет еще раз. Их как ветром сдуло. Мужчины прыснули со смеху. Немного с Копсхилл постреляли и еще с одного или двух кораблей по залпу выпустили. Однако поняли, что до суши не достают, и бросили. А потом к нам на подмогу подошли ребята из Нью-Гэмпшира. Мы прямо духом воспряли. Только вот генерал Паттнэм многих отослал на Банкер-Хиллс укрепление строить. И эти ребята из Нью-Гэмпшира спускались по левому склону вообще без прикрытия. Скажу вам, джентльмены, я крепко порадовался, что передо мной 4 фута земли навалено. Британские войска в полдень переправились через Чарльз-Ривер под прикрытием военных кораблей и артиллерии с берега. Мы в ответ не стреляли, ясное дело. Пушек не было. Ли пожал плечами. Роджер не удержался и спросил. Правда, что полковник Старк приказал не стрелять, пока не видно белков глаз противника? Ли неуверенно кашлянул. Знаете, сэр, может, оно и так, да я не слышал. Зато слышал, как один полковник приказал, если кто из вас, придурков, пальнет раньше, чем эти ублюдки подберутся, и только даром порох израсходует, тому лично мушкет в задницу засуну. Мужчины расхохотались. Смех резко оборвался, когда из дома выглянула миссис Макмиллан. Предложила еще напитков и осведомилась о причине веселья. Остаток рассказа Ли выслушали внимательно и собрано. Так вот, когда они перешли в наступление, от этого зрелища, скажу я вам, поджилки тряслись. Их было несколько полков, у каждого мундир своего цвета. Фузелеры, гренадеры, морские пехотинцы, несметные тучи обычной пехоты. И вся эта орда ползет на нас, как муравьи. Не хвастаясь, скажу, джентльмены, у наших ребят выдержки хватило. Между нами оставалось 10 футов. И тут мы дали первый залп. Враг откатился, затем собрался и опять на нас. А мы еще раз бах! И они попадали, как кегли. А офицеры? Там, кстати, полно офицеров было. Все на лошадях. Я одного подстрелил. Он упал навзничь, но из седла не вывалился. Лошадь понесла. Голова болтается. Руки раскинуты. А сам не падает. Голос Ли стал глуше. Роджер заметил, как преподобный МакКоркл нагнулся к секретарю и потрепал его по плечу. Тогда они опять на нас полезли. В третий раз. А у нас? У нас порох кончился. Они перелезли через укрепление и пошли, выставив штыки. Роджер сидел на ступеньке. Ли стоял над ним. Он заметил, как сглотнул молодой человек. Мы отступили. То есть так говорят. А на самом деле мы побежали. Вот и все. Они за нами. Он снова сглотнул. Знаете, когда в человека входит штык, при этом такой звук. Жуть просто. Невозможно описать. До сих пор в ушах стоит. Чуть ли не по телам бежали. Ох, сколько их было. Людей протыкали будто вертелом. И оставляли умирать. Как рыб, выброшенных на берег. Роджеру доводилось держать в руках штык 18 века. 7-дюймовое треугольное лезвие. Тяжелое и безжалостное, с канавкой для стока крови. Ему вдруг вспомнился треугольный рубец на шее у Джейми Фрезера. Роджер вскочил, спустился с крыльца, извинившись, и пошел вдоль побережья, на минутку задержавшись для того, чтобы снять туфли и чулки. Начался отлив. Роджер шел босиком по кромке воды. Пальмы шелестели на ветру, стая пеликанов летела вслед за садящимся солнцем. Волны набегали на ступни, ноги вязли в мокром песке. Глубоко в водах залива Альбемарл горели огни. На рыбацких лодках в ящиках с песком разводили небольшие костерки. Рыбаки поджигали от них факелы, чтобы видеть в темноте. Свет факелов отражался в воде. Блики рябили на волнах, напоминая стайку светлячков. Взошли звезды. Глядя в небо, Роджер гнал от себя любые мысли, открывая душу и сердце Господу. Завтра он станет священником. ты священник вовек по чину Мелхиседека», — прозвучат во время обряда слова из Библии. «Боишься?» — недавно спрашивала Бриана. «Боюсь», — тихо ответил он. Роджер стоял на берегу, пока вода не отхлынула. Он последовал за отливом. Мерное прикосновение волн к ногам дарило успокоение. «Но не отступишься?» «Нет», — еще тише откликнулся Роджер. Он не понимал в полной мере, на что идет, но готовился идти до конца. Порыв ветра донес смех и пару слов из разговора с террасы преподобного Макмиллана. Там перестали говорить о войне и о смерти. Кому-нибудь из них приходилось убивать? Уоррену Ли, вероятно, приходилось. А преподобному Маккорклу? Роджер усмехнулся и отошел подальше. Теперь в его ушах звучали лишь шум ветра и плеск волн. Он вспомнил об оруженосцах, что накануне посвящения в рыцари всю ночь проводили в часовне, глядя на тусклый свет лампады и шепча молитвы. Зачем им это? Очистить разум? Набраться храбрости? Заранее спросить прощения? Он не хотел убивать Рэндала Лиллингтона. Это вышло почти случайно, в горячке охоты. Роджер выслеживал Стивена Боннета, с этим человеком он бы разделался, не моргнув глазом. А Харли Бобл? Его до сих пор сжег взгляд охотника на воров, а рука чувствовала отголосок удара. Да, Роджер убил его осознанно. Он мог остановиться, однако не остановился. А завтра он поклянется перед Господом, что верит в предопределение, в то, что каждый поступает так, как ему на роду написано. Что, если я не слишком в это верю? Или верю? Господи Иисусе, мысленно извинился Роджер. Неужели из меня не выйдет нормального священника, такого, кто не сомневается каждую секунду? Конечно, любой человек время от времени колеблется, но со мной это случается слишком часто. Подай мне знак, пока не поздно. От прохладной воды занемели ноги. Темный бархат ночного неба был усыпан яркими звездами. Роджер услышал звук шагов и обернулся. Позади маячила долговязая фигура Уоррена Ли, бывшего ополченца, секретаря преподобного Маккоркла. «Решил подышать воздухом», — пояснил он. Его слова еле долетали до слуха Роджера, их перекрывал шум моря. «Воздуха тут предостаточно. Причем за даром», — улыбнулся Роджер. Ли коротко усмехнулся, по счастью, не расположенный к долгой беседе. Они постояли немного, наблюдая за рыбацкими лодками. Затем, не говоря ни слова, повернули назад. В доме уже погасили огни, терраса опустела. На подоконнике горела всего одна свеча. «Знаете, я каждую ночь молюсь о том офицере, которого застрелил», — вдруг вымолвил Ли. Роджер глубоко вздохнул, почувствовав укол в сердце. Он сам хоть раз помолился о Лиллингтоне или о Бобле. «Я тоже помолюсь». «Спасибо», — еле слышно сказал Ли. Усевшись на ступеньки, они смахнули песок со ступней. Дверь дома распахнулась. «Мистер Маккензи», — произнес преподобный Макмиллан, и что-то в его голосе заставило Роджера вскочить на ноги. «За вами пришли». Роджер узнал фигуру, маячившую в тени за плечом преподобного. Джейми Фрезер, бледный, как полотно. «Он увез Бриану», — выпалил Джейми без лишних объяснений. «Идем».